До того времени, когда вы принесете мне ленч, я буду обдумывать, как составить телеграмму, — сказала миссис Фэншоу. Сестра Роза, выйдя из палаты, с облегчением вздохнула и чуть не столкнулась с высокой темноволосой девушкой. «Вы не могли бы мне сказать, где найти миссис Дороти Фэншоу?» «Она в этой палате», — ответила сестра Роза. Сестра Роза никогда не видела ничего похожего на туфли, какие были на девушке. Коричневые, телячьей кожи, с медным листиком бука на подъеме и такого странного и заморского фасона, что сомнений не было. Вот он, крик моды. Ничего подобного в Стауэртоне не видели, и сестра Роза тут же поняла, что и в Лондоне таких туфель нет. «У миссис Фэншоу сейчас будет ленч», — добавила она. «Не думаю, если она поест на 10 минут позже, что это будет иметь значение», — усмехнулась девушка. «Конечно, для тебя, кто бы ты ни была, это не будет иметь значения», — с негодованием подумала сестра Роза. Но она не могла позволить, чтобы эти восхитительные туфли исчезли без всяких объяснений, и почти невольно сказала. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я спрошу. По-моему, эти туфли экстра-класс. Где вы их купили?» «Никто не возражает против комплиментов», — холодно ответила девушка. «Они сделаны во Флоренции, но купила я их в Бонне». «В Бонне? Бонн в Германии, разве нет?» «Ох, не может быть! Неужели вы Нора? Ведь Нора погибла?» Чуть раньше утром Уэксфорд цитировал Шекспира, и сейчас, разглядывая дом Джолиана Виго, он подумал, что в таком доме могли бы жить герои трагедии его любимого автора. Этот дом был не новым уже в шекспировские времена. Черно-белый, деревянный, уютный, идеальное место для жизни. Казалось, что дом заранее дарит владельцу и благородство, и вкус, и превосходство. Вьющиеся розы с желтыми атласными лепестками поднимались по черному полосатому фронтону и гнездились в розах времен Тюдоров, цветов, вырезанных искусным ремесленником на каждом квадратном дюйме дуба. По сторонам дорожки сада с регулярно разбитыми клумбами росли низкие кусты, обрамленные ровной, как ворс, ковра травой с крохотными цветами. Трава выглядела такой аккуратной, такой неестественной, что у детектива возникло впечатление, будто она вышита по земле. Каретный сарай, еще более древний, чем дом, служил гаражом для двух машин. На крыше высился маленький бельведер с вертикальными солнечными часами у основания. Двери гаража были открыты, единственное неаккуратное место, и внутри Уэксфорд увидел машины, и снова его позабавило это общее явление, которое он решил назвать законом Уэксфорда. В этот момент женщина как раз открывала дверцу бледно-голубого минора. С ребенком на руках она захлопнула дверцу и протиснулась между своей маленькой машиной и огромным великолепным синим плимутом, стоявшим в футе от ее минора.